Глава 26. Козырь в рукаве. Москва. Кирилл. «Идиот!» – краснея от ярости, басит отец. Он с ненавистью смотрит на мои разбитые губы и распухший нос. «Тебе мало было концерта на радио! Тебя еле отмазали, но ты снова приперся к ней! У нее мои дети!» – рычу ему в лицо. Я имею право видеться с ними, имею право воспитывать их. Эти вопросы решаются через суд. Устанавливай отцовство, собирай документы, заявляй права на детей, а не бегай за ней и не карауль возле садика. Разве не понимаешь, что любая твоя угроза в ее адрес обернется против тебя? Тебя посадят, и тогда увидишь своих детей, когда они будут совершеннолетними». Отец набирает полную грудь воздуха и кладет ладони на мои плечи. «Сын, тебе нужно остыть, иначе ты точно наделаешь глупостей. Давай все делать по порядку. Для начала разберись с Витой. Она оттяпала у тебя половину дома, но ты благополучно забил на это, потому что твоя голова занята Машей и ее детьми». «Моими детьми», – сверля его взглядом, напоминаю я. «Вернемся к Вите». Ты был уверен, что она не сможет отобрать у тебя половину дома и тачку. Но она это сделала. Вопрос. Как будешь возвращать деньги подрядчикам, которые ты добавлял на покупку земли? Ты обещала дать их сразу после продажи дома. Но теперь тебе принадлежит только половина этого чертового дома. И тачку тоже присудили Вите. Я отдам долг. Будь спокоен. После следующего суда мне вернут дом полностью. «Тряси адвокатов, пусть они пошевелятся! Забери у этой стервы все, что принадлежит тебе по праву!» «Они пошевелятся, если им хорошо доплатить. Но я на мели! Сам знаешь, сколько денег ушло на то, чтобы я вышел на свободу!» «И эти деньги тоже принадлежали подрядчикам, поэтому доставай их где хочешь!» Подойдя к двери квартиры, поворачивает голову к плечу. «Советую продать землю, и как можно скорее». Как только он закрывает за собой дверь, я сжимаю челюсти и показываю ему средний палец. «Эту землю никто не получит». «Ничего, подрядчики подождут. Разберусь с Витой, продам дом в Израиле и верну им долг». Достаю из кухонного шкафа бутылку, наполняю стакан и залпом выпиваю. Морщусь от крепости напитка и от жжения на губах. Почему все происходит в одно и то же время? И развод, который обернулся в пользу Виты, и Маша со своей выходкой. Из-за ее номера на радиостанции я прославился не только в Королеве, но и по всей стране. Каждый день мне пишут незнакомые люди и желают сдохнуть. Кто-то угрожал поджечь мою тачку, кто-то спалить мою квартиру. Народ не верит, что я не причастен к поджогу дома. И это неудивительно. Моего признания как такового не было. Но если послушать запись, то там все ясно и без признания. Благо, адвокатам все же удалось вытащить меня. Знаю, что сейчас нужно быть предельно аккуратным, но я не могу сидеть сложа руки. Одна жена подсунула мне чужих детей, развела наполовину дома и тачку. Другая скрыла от меня моих детей и выставила перед всеми моральным уродом. Чертовы бабы! Наполняя стакан, зверею я. Почему именно мне попадаются такие? Я что, не заслужил тихой семейной жизни? Не заслужил иметь детей? Я же не желал чего-то сверхъестественного, а хотел, как у всех. Дом, жена, дети. Выпиваю до дна и занюхиваю рукавом рубашки. «Признаю, с Машкой я обошелся хреново». Произношу подвыпившим голосом, беру бутылку и сажусь на диван. «Ошибся, с кем не бывает. Зато сейчас я мог все исправить. Жили бы, воспитывая дочерей, но нет же». «Маше нравится растить их на съемной квартире и жить от зарплаты до зарплаты». С фотографиями в соцсети и поджогом я тоже перегнул палку. Привык добиваться своего и ненавижу, когда мне отказывают, поэтому и наломал дров сгоряча. Нужно было хороводы водить вокруг Маши, задаривать подарками дочерей и ждать, когда она меня простит. Я так не умею. Я привык брать все и сразу». Привык решать все вопросы деньгами и ни перед кем не стану унижаться. Не захотела по-хорошему, получила по-плохому. Я предлагал ей вылезти из нищеты, предлагал обеспечить детей всем необходимым, а она уперлась. «Нам ничего от тебя не нужно, нам и без тебя прекрасно живется». Отпиваю из стакана, на губы попадает капля 40-градусного зелья, и я снова морщусь от жжения. Вспоминаю, как перец из черного мерина ударил меня по лицу, после чего я отключился, а когда очнулся, то у садика не было ни его, ни Маши. В голову весь день лезут вопросы. Откуда он вообще взялся? Он знаком с Машей? Насчет второго я сильно сомневаюсь. Думаю, он просто проезжал мимо и узнал меня. Звезду интернета. Каждый второй житель Королева готов плюнуть мне в лицо. И он, видимо, один из них. Я вливаю в себя стакан за стаканом, кручу в голове события, которые произошли с Витой и с Машей. Затем возвращаюсь в тот день, когда меня закрыли в камере. Чувствую, как к лицу поднимается жар. Захожу в интернет, пробегаясь взглядом по статьям, в которых написано, какой я подонок и мразь. «Твари!» – выплевываю злобно и смахиваю со стола стакан. Сейчас во мне убойная и взрывоопасная смесь. Алкоголь плюс дикая ярость. В такие моменты у меня сносит крышу, и я готов ломать все на своем пути, не думая о последствиях. Это только кажется, что меня загнали в угол. На самом деле у меня есть козырь в рукаве. И, пожалуй, я воспользуюсь им прямо сейчас. Звоню одному человечку, мы обо всем договариваемся. И чтобы это дело отметить, еду на такси в бар. Завтра кое-кто приползет ко мне на коленях и будет просить прощения за все, что сделала.